17. Наутро оказалось, что половина маминого лица распухла и побагровела, под глазом наливался фингал. Она в одиночестве сидела за столом, перед ней стояла чашка кофе. «О чем ты только думала? Он увидел, как ты уезжаешь, и двинулся за тобой по следам шин в грязи». Лени уселась за стол, ей было стыдно. Я не подумала. Гормоны. Я тебя предупреждала, что с ними шутки плохи. Мама подалась к ней. Послушай меня, девочка. Ты играешь с огнем. И сама это знаешь. Я тоже это знаю. Держись подальше от этого парня. Не то навлечешь беду. Он меня поцеловал. И попросил тайком выбраться к нему сегодня ночью. Мама долго молчала. «Ну, один поцелуй еще ничего не меняет. Что ж, я не знаю. Но ты необычная девчонка из пригорода. Да и отец твой не мистер Кливер. Каждое решение влечет за собой последствия. Причем не только для тебя, но и для твоего парня». «Для меня». Она коснулась синяка на щеке и поморщилась. «Держись от него подальше». «Встречаемся в полночь». Весь день эта фраза не выходила у нее из головы. На уроках Лени смотрела на Мэтью и понимала, что он думает о том же. «Пожалуйста». Последнее, что он ей сказал. Она отказалась и намерена была выдержать характер, но когда вернулась домой и принялась хлопотать по хозяйству, поймала себя на мысли о том, что с нетерпением ждет, когда же сядет солнце. Обычно Лени не обращала внимания, который час. Было важно другое. Стемнело, начался прилив или отлив, зайцы-беляки поменяли цвет шубки, птицы вернулись или улетают на юг. Так они исчисляли время. По работе в огороде, по нересту лосося, по первому снегопаду. В учебные дни Лени поглядывала на часы, но без особого рвения. Никого не волновало, если опоздаешь на урок. Ни зимой, когда морозы бывали такие, что машины не заводились, ни осенью и весной, когда полным-полно хлопот по хозяйству. Сейчас же она пристально следила за временем. Внизу в гостиной папа с мамой лежали рядышком на диване и тихонько разговаривали. Папа то и дело касался синяков на мамином лице, просил прощения и клялся в любви. В 11 часу Леня услышала, как он сказал: «Ты как хочешь, а меня уже ноги не держат», и мама ответила: «Меня тоже». Родители выключили генератор и в последний раз подбросили дров в печурку. Зашелестела занавеска из бусин. Они ушли в спальню. Все стихло. Лени лежала и считала все подряд. Вдохи и выдохи, стук сердца. Она и хотела, чтобы время шло быстрее, и боялась этого. Она проигрывала в уме различные сценарии. Что будет, если она выйдет к Мэтью? Останется дома? Попадется, не попадется? Снова и снова твердила себе, что вовсе не ждет полуночи. Не такая уж она отчаянная дура, чтобы улизнуть из дома. Настала полночь. Лени услышала, как в последний раз негромко щелкнула стрелка ее часов. И тут же, за открытым окном, раздалась тихая птичья трель, почти как настоящая. «Мэтью!» Лени вылезла из-под одеяла и оделась потеплее. Она замирала от каждого скрипа лестницы, от каждого шага, так что до двери добиралась целую вечность. Сунула ноги в резиновые сапоги, натянула дутую жилетку. Затаив дыхание, щелкнула замком, отодвинула засов и открыла дверь. Ее овеяла ночная прохлада. На холме над берегом, на фоне розово-аметистового неба, чернел силуэт Мэтью. Лени затворила дверь и бросилась к нему. Он взял ее за руку, и они побежали по заросшему травой мокрому двору, перевалили холм и спустились по шаткой лестнице на берег, где Мэтью уже расстелил одеяло, придавив его по краям большими камнями. Лени легла, Мэтью тоже. Она почувствовала тепло его тела и сразу успокоилась, хотя они сильно рисковали. Обычные подростки, наверное, сейчас болтали бы без умолку, смеялись или еще что-нибудь, пили бы пиво, курили травку, обнимались, целовались. Но и Мэтью, и Лени знали, что у них все совершенно иначе, чем у тех, для кого тайком улизнуть из дома — обычное дело. Оба без слов понимали, что в гневе ее отец способен натворить бед. Она слышала, как шумит прибой, как скрипят сосны в шелесте весеннего ветерка. Все заливал тусклый свет бледно-лилового ночного неба. Мэтью показывал Лене созвездия, рассказывал о каждом, и казалось, будто окружающий мир стал сказкой, полной не тайных опасностей, а бесконечных возможностей. Мэтью повернулся на бок. Они лежали лицом к лицу. Лени чувствовала его дыхание. Прядь его волос щекотала ее щеку. «Я говорил с миссис Роудс», — сказал Мэтью. «Она считает, что ты еще успеешь поступить в университет. Подумай об этом. Ведь там мы будем вместе, вдали от всего этого. Моим это не по карману. Есть стипендии, можно взять кредит под небольшие проценты, так что все в наших силах, абсолютно все». Лени на мгновение позволила себе помечтать о жизни, своей собственной. «А может и правда подать заявление?» — проговорила она, но даже когда произносила вслух эту свою мечту, думала о том, какую цену придется заплатить, причем расплачиваться придется маме. И как потом ей, Лени, с этим жить? Но неужели она сама до конца своих дней заперта в ловушке, куда ее загнали мамин выбор и папино бешенство? Мэтью повесил ей на шею ожерелье, застегнул на ощупь в темноте. «Я сам вырезал». Лени потрогала костяное сердечко на металлической цепочке, тонкой, как паутинка. Она погладила Мэтью по лицу. Щеки у него поросли колючей щетиной. Он прижался к ней всем телом, бедро к бедру. Они поцеловались. Мэтью прерывисто дышал. Лени и не подозревала, что любовь возникает вмиг, из ниоткуда, точно вселенная из большого взрыва, и меняет тебя и всю твою жизнь. Она вдруг поверила в Мэтью, в то, что у них все получится. Поверила так же, как верила в силу тяжести или в то, что земля круглая. Но ведь это безумие! Безумие! Когда он поцеловал ее, она увидела целый новый мир, новую Лени, и отстранилась. Глубина этого нового чувства ее страшила. Ведь настоящая любовь приходит постепенно, разве нет? Они так стремительно, словно столкнулись планеты. Вожделение. Теперь она знала, что это такое. Вожделение. Слово старое, откуда-то из эпохи Джейн Эйр, но для Лени такое же новое, как эта секунда. «Лени! Лени!» Это кричал отец. Лени села. «О, Господи! Сиди здесь!» Она вскочила и бросилась к зигзагообразной лестнице, обветшавшей от непогоды. Стопотом взбежала по затянутым проволочной сеткой ступенькам, жилетка распахнулась. «Я тут, пап!» Задыхаясь, выкрикнула Лени и помахала ему. «Слава Богу!» — ответил отец. «А то я пошел отлить, смотрю, твоих сапог нету». «Сапоги!» Так вот, на чем она прокололась. На такой мелочи. Лени ткнула пальцем в небо. Заметил ли он, как она запыхалась? Слышит ли, как колотится ее сердце? «Смотри, как красиво!» «А?» Она стояла рядом с ним, стараясь отдышаться. Он обнял ее за плечи, точно свою собственность. «Лето здесь волшебное, правда?» Слава богу, что травянистый косогор скрывал от глаз берег. Лени не видела ни изгиб, усыпанный галькой и осколками ракушек, ни одеяла, что принес Мэтью, как и самого Мэтью. Лени сжала в руке костяное сердечко, острый его конец колол ладонь. «Никогда так больше не делай, Рыжик. Будь осторожнее. В это время года могут напасть медведи. Еще чуть-чуть, и я бы схватил ружье и пошел тебя искать». «Почему я хочу поступить в университет?» Ленора Олбрайт. «Опасное это дело, Фродо, выходить за порог. Стоит ступить на дорогу, и если дашь волю ногам, неизвестно, куда тебя занесет. Зная меня, вы бы не удивились, почему я решила начать эссе с цитаты из Толкина, книги «Вехи моей жизни». Кто-то вспоминает, что с ним было по семейным фотографиям или фильмам, а я по книгам, по персонажам. Сколько себя помню, книги служили мне убежищем. Я читала о дальних странах, которые с трудом могла себе представить, погружалась в истории о путешествиях в заморские страны, где ждут героев-девицы, даже и не подозревающие, что они принцессы. Но лишь недавно я поняла, зачем мне эти дальние края. Отец растил меня в страхе перед внешним миром, и кое-что из его уроков я усвоила. Я читала о Патти Хёрст, Зодиаке, массовом убийстве на Олимпиаде в Мюнхене, о Чарльзе Мэнсоне и понимала, что мир полон опасностей. Отец мне все время твердил об этом, повторял, что если начнется извержение вулкана, лава погребет под собой мирно спящих жителей, правительство коррумпировано, нежданно-негаданно может разразиться эпидемия гриппа и унести миллионы жизней. Того и гляди, на нас сбросят атомную бомбу, которая уничтожит все живое. Я научилась на бегу сносить из ружья голову бумажной мишени. У нашей двери стоит тревожный чемоданчик с аварийными запасами. Я могу развести костер с помощью кремня и с завязанными глазами собираю ружье. Я умею правильно надевать противогаз. Меня все детство готовили к войне, анархии или всемирной катастрофе. Но все это неправда. Точнее, правда, но не истина. Взрослые ведь различают эти понятия. Мои родители уехали из штата Вашингтон, когда мне было 13 лет. Мы перебрались на Аляску, жили в тайге, вели натуральное хозяйство. Мне все это нравится, правда. Я люблю суровую, непокорную красоту Аляски. Но больше всего я восхищаюсь здешними женщинами, такими, как моя соседка Мардж, которая раньше была юристом, а теперь владеет бакалейным магазином. Я восхищаюсь ее стойкостью и человечностью. Я восхищаюсь тем, как моя мама, хрупкая, словно листик папоротника, ухитряется выживать в климате, который норовит ее убить. Я восхищаюсь всем, о чем написала. Я люблю этот штат. Здесь мне хорошо, здесь мой дом. Но настала пора покинуть родные места, искать свой путь, знакомиться с реальным миром. Вот поэтому я и хочу поступить в университет. После той ночи на берегу Лени наловчилась быть незаметной, как вор. Она всю жизнь училась притворяться, и теперь этот навык сослужил ей добрую службу. Она крала время. Еще она приучилась обманывать. С невинным видом, даже с улыбкой, врала отцу, чтобы украсть время. То контрольное начинается раньше, минимум на час, то они после уроков пойдут с классом на экскурсию, так что она вернется поздно, а то надо сплавать в Силдовию, в библиотеку за материалами для самостоятельной работы. Они с Мэтью встречались в лесу, в полумраке среди полок магазина Марджи Шири Баржи, на заброшенном консервном заводе. На уроках все время держались за руки под партой. Вместе отмечали после школы день его рождения, сидя на причале за ржавеющей железной лодкой. Это было восхитительно, увлекательно. Леня узнала то, о чем книги ей не рассказывали, что любовь — захватывающее приключение, что от прикосновения Мэтью ее тело как будто преображается, что если целый час крепко обниматься, то потом ломит подмышки, что от поцелуев губы набухают и трескаются, что его жесткая щетина царапает ей кожу. Украденное время стало той силой, что приводило в движение ее мир. По выходным, когда тянулись часы без Мэтью, Леня охватывала нестерпимое желание улизнуть из дома, побежать к нему, улучить еще хотя бы 10 минут. Впереди маячил конец учебного года. Вот и сегодня, скользнув за парту, Леня бросила взгляд на Мэтью и едва не расплакалась. Он взял ее за руку. «Что с тобой?» Лени поневоле думала о том, до чего же они малы в этом огромном опасном мире, два подростка, которым хочется любить. Миссис Роудс хлопнула в ладоши, привлекая внимание. «Осталась всего неделя, и я решила, что сегодня мы с вами поплаваем на лодке и прогуляемся по лесу. Так что одевайтесь и пошли!» Учительница вывела галдевших подопечных из класса и провела по городу на пристань. Все уселись в алюминиевую рыбацкую лодку миссис Роудс, завели мотор, выплыли в залив и, подпрыгивая в тучи брызг, полетели по волнам. Учительница вела лодку по окруженному горами фьорду то в один залив, то в другой, пока дома не скрылись из виду. Вода здесь была аквамариновой, на глухом берегу паслась свинья с двумя черными поросятами. Миссис Роудс причалила в узкой бухточке. Мэтью спрыгнул на ветхую покосившуюся пристань и привязал лодку. Бабушка и дедушка Мэтью поселились на этой земле в 32-м году, — сказала миссис Роудс. Тут был их первый дом. Ну, кому показать пиратскую пещеру? Поднялся радостный галдеж. Миссис Роудс с младшими учениками пошли по берегу, то и дело увязая в песке и перешагивая через коряги. Когда они скрылись за поворотом, Мэтью крепко взял Лени за руку. «Пойдем, покажу тебе кое-что интересное». И повел ее вверх по косогору, заросшему высокой травой, которая заканчивалась у чахлого подлеска. «Тссс!» — он прижал палец к губам. Стало слышно, как хрустит под ногами валежник и как шелестит ветерок. Время от времени по небу проплывал самолет-вездеход. Растительность на Аляске буйная, стеной. Ее питают бегущие с гор ручейки. Мэтью указал Лене тропинку среди деревьев, которую она сама бы не заметила. Они нырнули в заросли и, пригнувшись, устремились вперед в тенистой прохладе. Их вел солнечный лучик. Постепенно глаза Лени привыкли к полумраку. В прогалине меж кустов открылся живописный вид. Насколько хватало глаз, тянулись болота. В высокой, колыхавшейся от ветра зеленой траве, лениво змеилась река. Горы обнимали болото, точно хотели защитить. Лени насчитала на болоте 15 огромных бурых медведей, которые жевали траву и ловили рыбу в стоячей воде. Огромные, косматые, с большущими головами. На большой земле их называют гризли. Медведи бродили в перевалочку, точно кости у них крепились на резинках. Медведицы держались возле медвежат, не подпускали их к самцам. Леня залюбовалась этими величественными зверями, бродившими в высокой траве. «Ух ты!» Самолет-вездеход заложил вираж и стал снижаться. «Меня сюда дедушка в детстве водил», — прошептал Мэтью. «Я тогда еще ему сказал: дед, ну ты совсем! Зачем было селиться так близко к медведям?» А он ответил: «Это Аляска», как будто это все объясняло. Бабушка с дедушкой держали собак. Те отпугивали медведей, если они подходили слишком близко. А потом вокруг участка учредили государственный заповедник. «Такое бывает только здесь», — рассмеялась Лени. Она приникла к Мэтью. «Такое бывает только здесь». Она лишь сейчас осознала, насколько сильно полюбила Аляску. Дикую, суровую, величественно прекрасную. Больше этой земли она любила лишь людей, которым та была по сердцу. «Мэтью! Лени!» — послышался крик миссис Роудс. Они, пригнувшись, пробежали сквозь кусты и выскочили на берег, где стояла миссис Роудс с младшими девочками. Недалеко от них причалил гидросамолет. «Скорей!» Миссис Роудс махнула им рукой. «Марти, Агнес, садитесь. Мы возвращаемся в Коннек». У Эрла сердечный приступ. Чокнутый Эрл скончался. У Лени это не укладывалось в голове. Ведь еще вчера старик был жив и полон сил, хлестал самогон, травил байки. На подворье у Харланов кипела жизнь, вовсю шла работа. Пилили и рубили дрова, над кострами калили клинки. Без него даже лай собак смолк. Лени не плакала по чокнутому Эрлу, не хотелось лицемерить. Но тех, на чьих лицах читалась боль утраты, ей было жалко до слез. Тельму, Теда, малышку, Клайда и всех остальных, кто здесь давно жил. Вот им еще долго будет его не хватать. Все собрались в заливе вокруг лодочной стоянки, неподалеку от русской церкви. Лени сидела в помятом алюминиевом каное, которое ее отец притащил со свалки несколько лет назад. Мама сидела на носу, отец позади Лени для равновесия. Вокруг было полным-полно лодок. День выдался ясный, на море штиль, люди явились на похороны. Солнце припекало уже по-летнему, сотни белых гусей вернулись в верховья залива. На крутых берегах, зимой пустых, скованных льдом, теперь кипела жизнь. На скале у берега, черно-зеленой каменной башней, вздымавшейся из пучины, теснились морские львы, над ними лениво описывали круги белые чайки и тявкали, как терьеры. Лени смотрела, как чайки вьют гнезда, как бакланы ныряют в воду, тюлени, мордами смахивавшие на черных и серебристых кокер-спаниелей, высовывали носы из воды, а рядом на спинах плавали выдры и проворно раскрывали лапками ракушки моллюсков. Неподалеку, в блестящей алюминиевой плоскодонке, сидели Мэтью с отцом. Всякий раз, как Мэтью бросал взгляд на Лени, она отворачивалась, боясь выдать свои чувства. «Папочка очень любил это место», — говорила Тельма, и в такт ее словам постукивало весло по воде. «Нам будет его не хватать». Лени смотрела, как Тельма сыплет в море струйку пепла из картонной коробки. Сперва пепел расплылся по водной глади мутным пятном, потом стал медленно тонуть. Все молчали. Казалось, здесь собрался весь Коннек. Харланы, Том и Мэтью Уокеры, Марджи Ширибаржи, Натали, Кэлхун Мелви с новой женой, Тика Роудс с мужем, хозяева всех магазинов. Прибыли даже старожилы, те, кто жил в глуши, в самой чаще и почти никогда не появлялся на людях. Редкозубые, с длинными тонкими волосами и впалыми щеками. У некоторых в лодках сидели собаки. Полоумный Пит с Матильдой стояли бок о бок на берегу. Лодки одна за другой причалили, их вытащили на берег. Мистер Уокер бросил Тельмин каяк в кузов ржавого фургона. Все инстинктивно посмотрели на мистера Уокера, ожидая, что он что-нибудь скажет и куда-нибудь всех позовет. Все собрались вокруг него. «Вот что, Тельма», — проговорил мистер Уокер, — «поехали все ко мне. Пожарим лосося, выпьем холодного пива. Устроим поминки, которые понравились бы Эрлу». «Ну надо же! Большая шишка предлагает устроить поминки по человеку, на которого всю жизнь смотрел свысока!» — вставил папа. «Не нужны нам твои подачки. Мы и без тебя его помянем!» От отцовской резкости вздрогнуло не только Лени. На лицах собравшихся читалось потрясение. «Эрнт, не надо сейчас!» — взмолилась мама. — Как раз сейчас и надо. Мы собрались, чтобы попрощаться с человеком, который приехал сюда, потому что мечтал о простой жизни. И ему уж точно не понравилось бы, что мы поминаем его в компании того, кому приспичило превратить Коннек в Лос-Анджелес. Папа от злости и ненависти к Тому словно стал выше ростом. Он подошел к Тельме. Казалось, горе сломало ее, будто палочку от мороженого. Тельма стояла, ссутулясь и плакала. Грязные волосы висели точно водоросли. Папа стиснул ее плечо, и Тельма вздрогнула от испуга. «Я заменю вам Эрла. Вам не о чем беспокоиться. Я позабочусь о том, чтобы беда не застала нас врасплох. Я буду учить малышку...» «И как же ты собрался учить мою дочь?» — дрожащим голосом спросила Тельма. «Наверное, так же, как учишь жену? Думаешь, мы не знаем, как ты над нею мудришь?» Мама застыла, залилась краской. «Как же ты нас достал!» Голос Тельмы окреп. «От тебя дети шарахаются, особенно когда ты пьяный. Папа терпел, потому что ты помогал брату, и я тебе тоже за это благодарна, но ты же ненормальный. Я не собираюсь минировать подступы к подворью, и 8-летним детям не нужно в 2 часа ночи учиться надевать противогаз, хватать тревожный чемоданчик и бежать к воротам. Отец жил так, как считал нужным, и я тоже буду жить так, как считаю нужным». Она глубоко вздохнула, и хотя в глазах Тельмы блестели слезы, Лени прочла в ее взгляде облегчение. Сколько же лет она мечтала все это высказать. «А теперь мы поедем к Тому и помянем папу в кругу его давних друзей. Мы у Океров знаем всю жизнь. До того, как явился ты, мы все жили дружно, по-соседски. Если ты способен вести себя прилично, поехали с нами. А если намерен перессорить весь город, сиди у себя!» Лени заметила, как все попятились от папы. Даже отшельники с кудлатыми бородами отошли на шаг. Тельма посмотрела на маму. «Поехали с нами!» «А? Но...» Мама покачала головой. «Моя жена останется со мной!» — отрезал отец. Никто не пошевелился, не проронил ни слова. Наконец, Харланы медленно направились прочь. Папа огляделся и понял. Его выгнали. Вот так просто. Лени смотрела, как все их друзья и соседи расходятся по машинам и разъезжаются с лодками в прицепах или кузовах пикапов. Мэтью бросил на Лени долгий грустный взгляд и отвернулся. Они остались одни. Лени покосилась на маму. Судя по ее лицу, она, как и Лени, была напугана. Ведь после такого отец точно взбесится, можно даже не сомневаться. Отец застыл, вперив сверкающий ненавистью взгляд в пустую дорогу. «Эрнт!» — позвала мама. «Заткнись!» — прошипел он. «Я думаю». На обратном пути он рта не раскрыл. Казалось бы, надо радоваться, что хоть не орет, но уж лучше бы орал. Крик, как бомба в углу. Ее замечаешь, видишь, что фитиль горит, и думаешь, сейчас рванет, бегом в укрытие. Молчание же, как убийца с ружьем, который спрятался в доме, пока ты спишь. Дома отец безостановочно мерил комнату шагами, бормоча что-то под нос и качая головой, словно с кем-то не соглашался. Лени и мама старались быть тише воды, ниже травы. На ужин мама разогрела остатки жаркого из лосятины, но даже аппетитный запах не развеял напряжение. Когда мама поставила на стол тарелки, отец вдруг замер, поднял глаза и так просиял, что Лени с мамой испугались. Бормоча что-то о неблагодарности, вредных суках и мудаках, которые возомнили, будто весь мир им принадлежит, он выбежал из дома. «Давай запремся», — предложила Лени. «Тогда он выбьет окно или выломает стену, но все равно войдет». На дворе зажужжала пила. «Или убежим?» Мама слабо улыбнулась. «Ну да, конечно. Так он нас и отпустил». Обе понимали, что Лене, возможно, хотя и не факт, удастся сбежать и начать новую жизнь, но маме нет. Он ее везде разыщет. Поужинали в молчании, не спуская глаз с двери и прислушиваясь, не раздастся ли какой-нибудь зловещий шум. Вдруг дверь распахнулась с такой силой, что врезалась в стену. На пороге стоял отец, взгляд безумный, в волосах опилки, в руке топор. Мама вскочила и попятилась. Отец бросился к ней, бормоча что-то, схватил за руку и поволок во двор. Лени бежала за ними и слышала, как мама воркует, пытаясь его успокоить. Отец притащил маму к концу подъездной дорожки, поперек которой соорудил огромную баррикаду. «Я решил построить стену. Поверху утыкаю ее гвоздями. Может, натяну колючую проволоку. И тогда мы будем в безопасности. Не нужно нам их сраное подворье. Пошли эти Харланы в жопу!» «Но, Эрнт, не можем же мы жить, представляешь?» — перебил отец, одной рукой прижимая к себе маму и с другой по-прежнему не выпуская топор. «Никакая зараза до нас не доберется. Мы будем в безопасности, только мы с вами. А этот мудак пусть себе превращает Коннект в Детройт, плевать! Я тебя спасу, Кора, от всех. Видишь, как я тебя люблю!» Лени с ужасом таращилась на бревна и представляла. Их вытянутый точно большой палец участок окажется отгорожен от мира в самом суставе, отрезан от цивилизации. Нормальная жизнь останется за стеной. Никто не помешает отцу осуществить этот безумный план, и тогда даже полиция их не защитит, не выручит из беды. А когда он достроит стену и запрет калитку, удастся ли им с мамой выйти отсюда? Леня оглянулась на родителей. Две худые фигуры склонились друг к другу, целуются, гладят, бормочут признание в любви. Маме лишь бы успокоить папу, а папе лишь бы мама была рядом. Так было и будет всегда. Тут ничего не изменится. Раньше, когда она была мала и наивна, ей казалось, что родители всегда где-то рядом, а она в их тени. Они все знают и могут. Сейчас же Лени поняла, что они всего лишь сломленные люди. Она вольна их оставить, вырваться на свободу, пойти своей дорогой. Страшно, да? Но еще страшнее наблюдать их гибельный танец, жить их жизнью, а не своей, пока от нее самой ничего не останется, пока она не уменьшится до точки.